1:48. Наверное, это как-нибудь объяснимо с точки зрения психологии и какой-нибудь там физиологии, но едва они нашли новое место для стоянки возле начала распадка у устья ручья, едва перекусили концентратами из аспирантского мешка, как Маша тут же провалилась в глубокий, спокойный, прямо-таки младенческий сон, словно не она только что едва не погибла от заточки, накачанного наркотиком уркагана. У троих же оставшихся сидеть возле костра беглецов сна не было ни в одном глазу. Хотя поспать, ох, как не мешало, учитывая, сколько им еще предстоит топать до станции. Над ручьем стлался туман. Мерно клокотал далекий лягушачий хор, изредка взбулькивала рыба, таежные чащи, давешний ручеек теснился в обрывистых берегах, временами превращаясь чуть ли не в речку, нырял под коряги, подмывал корни вековых елей, разделялся мизерными островками на микроскопические протоки, закручивался водоворот. Гена и Гриневский говорили по очереди. Сначала неохотно, но когда поняли, что только совместно могут нарисовать общую картину, то разошлись, дополняя друг друга и уточняя детали. Картаж же все больше слушал, и в голове его, наконец, стала выстраиваться та самая мозаика, стройная, в которую вписывались все загадки, странные события последнего года и необъяснимые, на первый взгляд, факты. В самом деле не было никакой соболиной фермы в Шаманкиной Маре, а есть там нелегальный платиновый приз. По отрывочным сведениям, неимоверно, несказанно богатый. Кто и когда его открыл, неизвестно. Однако достоверно, что он вовсю разрабатывался до самого недавнего времени. Платина превращалась в доллары, доллары уходили за бугор и там оседали, непонятно на чьих счетах. А вкалывают на прииски рабы. Иначе говоря, примитивно похищаемый по окрестным городам и весям рабочий материал. Мужчины, женщины, подростки. Желательно из тех слоев населения, кого не кинутся разыскивать с собаками и вертолетами, но который способен к физическому труду. Материал сей эксплуатируется на выработке до полного износа, а затем уничтожается. Просто, дешево и удобно. Но никакая тайна не может храниться вечно. И о почему-то неподконтрольном ему прииске узнал некто Пугач. И, разумеется, тут же решил прибрать его к рукам, потому как непорядок. Однако не на тех нарвался, когда Пугач под видом богатенького буратино-бизнесмена вышел на контакт с владельцами прииска, дескать, берите меня в долю, не то хуже будет, и просто-напросто его завалили. Точнее, завалили бы, не случись в ненужное время и в ненужном месте некий доброхотный таксист Петя Гриневский, который и отволок истекающего кровью папика в больницу. Однако и хозяева прииска не знали, с кем имеют дело. Получив столь недвусмысленный отказ, Пугач, что называется, завелся и решил костьми лечь, но прииск захапать. Тем более шантарский сходняк его поддержал. Ну, конечно, такие деньги. Какими путями Пугач вышел на Шаманкину Марь, как узнал, что именно здесь в землю зарыты миллионы, с этим еще предстоит разобраться, но факт остается фактом. Он задумал операцию столь же наглую, сколь и простую. Но, как обычно, в истории и случается, именно поэтому имеющую все шансы на успех. Не так далеко от Шаманкиной Мари расположена крохотная тихая зона, где отсиживают свое урки мелкого и среднего звена, причем местного значения.